Золоченый орех. Были, правда, еще серебряные орехи, но мне больше нравились золотые. В серебряных орехах было что-то траурное. Золотые же орехи блестели на елке, как солнышки, радуя сердце. Что-то у нас на елках вывелись золотые орехи. Помню, в детстве мы их сами золотили. Это было не так-то легко. Подумаешь, как трудно, скажешь ты. А вот представь себе, не так-то просто, совсем не просто. А чего, взял золотую краску, помазал кисточкой орех и готово дело. Вот у тебя и получится некрасивый орех, хотя и золотого цвета, да с каким-то бронзовым оттенком, не яркий, а мутный, крашеный. У нас же орехи были, как зеркальное золото, и сияли они, как церковные купола, отражая солнце и небо. И сияли они так, потому что их не красили так называемой золотой краской, а покрывали сусальным золотом, которое продавалось в виде книжечек, состоящих из 20 тончайших листиков настоящего золота, переложенных папиросной бумагой. Каждый листик сусального золота был так тонок, почти невесом, что по сравнению с ним папиросная бумага казалась грубой и толстой. Для того, чтобы вынуть из книжки золотой листок, надо было на него осторожно подуть. Тогда с легким шелестом он приподнимался, и можно было его очень осторожно двумя пальцами вынуть из книжечки и подержать на весу, прислушиваясь к шороху, который он издавал почти неслышному и все же, как ни странно, металлическому. Если бы можно было усилить этот звук, увеличить его в несколько тысяч раз, то, несомненно, послышалось бы громыхание листа кровельного железа. Лист кровельного синеватого железа, подвешенный за угол, в то время употреблялся за кулисами театра для воспроизведения грома. Я сам однажды видел в театре попечительство о народной трезвости, притаясь за кулисами, как машинист сцены тряс лист кровельного железа, подвешенный к колосникам, как он изредка бил по нему барабанной колотушкой, а в это время притихшие зрители слышали раскаты грома, видели в окнах декорации вспышки молний, и герцог с приклеенной бородкой, отряхая с плаща струи воображаемого ливня, шагая по доскам сцены клеенчатыми ботфортами с разноцветными буфами на рукавах, напоминавшими бумажные японские фонарики, и пел изо всех сил, желая перекричать бурю в оркестре. Сердце красавицы склонно к измене и перемене. А все вместе, и громы, молнии, музыка, и дневной спектакль, каким-то образом, так же, как и золотой орех, был составной частью Рождества. Для того, чтобы как следует приготовить золотой орех, требовались следующие вещи. Чайное блюдце с молоком, молоток, обойные гвоздики, немного разноцветного гаруса. Нужно было подуть в книжечку, чтобы в ней зашевелились золотые листики, а затем один из них нежно вынуть чистыми сухими пальцами. На грязных или же влажных пальцах, чего Боже упаси, тотчас же оставались золотые следы, подобные отпечаткам пыльцы с бабочкиных крыльев. И сусальный листик оказывался безнадежно испорченным, продырявленным. Если удавалось, не повредив, извлечь из книжечки сусальный листик и с величайшей аккуратностью положить его на чистый сухой стол, тогда предстояла еще одна операция, не такая тонкая, но все же требующая чистоты и аккуратности. Нужно было двумя пальцами взять грецкий орех, иногда его у нас в городе называли «воложский», по возможности красивый, спелый, нового урожая, с чистой твердой скорлупой, и равномерно вывалить его в блюдце с молоком, после чего, подождав, пока лишнее молоко стечет, осторожно положить его на сусальный листик и закатать в него с таким расчетом, чтобы весь орех оказался покрытым золотом. Вызолоченный таким образом, слегка влажный, но восхитительно зеркально светящийся золотой орех откладывался в сторону на чистый подоконник, где он быстро высыхал и становился еще более прекрасным. И все же орех еще не готов. К нему надо прибить маленьким каленым обойным гвоздиком, теперь такие гвоздики вывелись из употребления, гаросную цветную петельку, чтобы можно было повесить его на елочную ветку. Здесь вся трудность заключается в том, чтобы не повредить позолоту, а также чтобы гвоздик не расколол орех, что случалось довольно часто, так как гвоздик следовало вбивать в самую макушку, где орех легко колется, вдруг распадаясь на две части, внутри которых под толстой скорлупой видны как бы мозговые извилинные ядра. Поэтому следует очень осмотрительно выбирать место для гвоздика и забивать его еще более осмотрительно, хотя и прочно, чтобы гарусная петелька, ярко-зеленая, алая, канареечная или белоснежная, как сама русская зима, надежно держалась и ни в коем случае не могла оторваться. Вот тогда только целый, крепкий, звонкий, золотисто-зеркальный и с синей шляпкой обойного гвоздика в макушке и гарусной петелькой елочный орех может считаться вполне готовым. Остается только повесить его на елку, просовывая руку в колючую мглистую чащу, опьяняющую ни с чем не сравнимым острым запахом мерзлой хвои. Там золотой орех таинственно светится, как бы сам с собой даже тогда, когда свечи уже потушены, рассеялся их парафиновый чад, только остались на елочных иголках разноцветные потеки, и в комнате темно, а он все светится и светится, отражаясь в замерзшем окне, за которым во всей своей красе стоит зимняя лунная ночь, прозрачная, как лимонный леденец.